Часть вторая. На одной лестнице с конторой, где служил Подметкин, только этажом выше, занимал квартиру какой-то отставной раненый полковник. Полковник был вдовый, имел дочь, девочку лет 14, а всеми домашними делами управляла у него экономка Марина Поликарповна, честная женщина, заботившаяся о хозяйском добре более, нежели о своем собственном, и поднимавшая иногда такую баталию из-за какого-нибудь куска, отданного кухарку и водовозу, что, как говорится, хоть святых выноси. У Марины Поликарповны была племянница, Марья Ивановна, хорошенькая белокурая девушка лет 18, только что взятая ею из какого-то приюта, где та воспитывалась. От Подметкина, как от Ловеласа, и вообще, как от охотника до прекрасного пола, обстоятельство это не ускользнуло. Он заметил Марью Ивановну и начал ее преследовать. Однажды он был на черной лестнице, сидел на окне с гитарой в руках, курил сигару или, по его любимому выражению, трамбучок и слегка пощипывал струны. На лестнице вверху послышалось шуршание туго накрахмаленного ситцевого платья и чьи-то шаги. Подметкин встрепенулся. Он вынул изо рта сигару, взял 2-3 аккорда на гитаре и запел. «Маша, Маша, дай, друг милый, ручку к сердцу приложить». Действительно, это была Марья Ивановна. Она сходила с лестницы. Подметкин тотчас же оставил играть и петь, встал и положил гитару на окно. «А куда это вы так стремительно спешите, Марья Ивановна?» — спросил он, подбочениваясь. «В табачную лавочку. Тетенька послала шелку купить», — проговорила она, вся покраснев, и опустила глазки. «А может, и не за шелком-с? На это доказательство представить нужно-с». Подметкин загородил ей дорогу. «Пустите, пожалуйста, я вас прошу!» Лицо ее приняло серьезное выражение. «Представьте доказательства!» «Да какое же вам дело в самом деле? Пустите! Вам вовсе до этого дела нет!» «Как нам дела нет? Нам есть дело!» Говорил неотвязчивый кавалер, все еще не давая ей дороги. «Нам все знать нужно. Может быть, вы контрабанду несете? Вас ощупать требуется». Марья Ивановна готова была заплакать. Губы у нее задрожали. «Пустите!» — проговорила она еще раз. «Проходите!» — отвечал Подметкин и растопырил руки. «Куда же я пойду, если вы не пускаете? Как вам не стыдно?» У Марьи Ивановны на глазах показались слезы. Она постояла еще несколько секунд, но, видя перед собой все еще растопыренные руки, и когда в довершении всего Подметкин ухватил ее за рукав, она действительно заплакала и побежала обратно наверх. Подметкин остался один. «Эка девка, какая упрямая!» — подумал он, садясь на окно, взял в руки гитару, но играть не мог. Ему стало жалко Марью Ивановну. Он оставил гитару и начал курить, но и не курилось. «Хоть бы воротилась она, — подумал он, — пусть проходит, теперь бы не тронул, вишь, какая слезливая!» Но Марья Ивановна не шла. Прождав ее понапрасну с четверть часа, Подметкин вошел в комнаты. Проходя по кухне, он сорвал сердце на кухарке и обругал ее, так, как водится, не осталось в долгу, и обругала его. Пришедший в свою комнату, Подметкин повесил на стену гитару и лег на кровать. Хотел заснуть, но не мог. Марья Ивановна не шла у него из головы. Ему было ее почему-то очень жалко. Он совестился самого себя за свой поступок. Он ясно видел, что она не из таких девушек, с какими он был до сих пор в сношении, и что то обращение с женщинами, которое он имел до сих пор, к ней применимо быть не может. Думы эти сменялись другими. То вдруг ему, привыкшему к победам всевозможного рода, было досадно, как это она ускользнула из его рук, тогда как до сих пор не делала этого ни одна женщина, на которую он обращал свое внимание. Так близко, как сегодня, Подметкин видел ее в первый раз. Она ему очень понравилась. Он встал с кровати, вышел в прихожую и начал смотреть в окно. Думал, не пройдет ли она снова в табачную лавочку, тогда он увидит ее, проходящую под ворота. Но Марья Ивановна не шла. Подметкину вдруг как-то сделались противными все горничные и кухарки, с которыми он до сих пор хороводился. Много их проходило по двору, и при виде его жеманилось и скашивало глаза, но ни одну не удостоил он, как то бывало прежде, какой-нибудь галантерейной любезностью, вроде подозрения в протаскивании контрабанды. Совесть мучила Подметкина за его поступок. Ему даже ночью во сне снилась плачущая Марья Ивановна. Проснулся он раньше обыкновенного и, лежа под одеялом, начал обдумывать свой вчерашний поступок. «Зачем она такая нежная да слезливая?» — думал он и решился просить у нее прощения. С ним сделался нравственный переворот. Он в первый раз в жизни решился преклониться перед женщиной. С этих пор он начал искать встречи с Марьей Ивановной, но, как назло, она нигде ему не попадалась. По целым часам сидел он на лестнице, дожидаясь ее, но она не являлась. Ему было ужасно досадно, он скучал. Так прошло с неделю. Однажды, по обыкновению, Подметкин смотрел из окна прихожей на двор. Смотрел самым равнодушным взглядом на все. И на водовоза, несущего вязанку дров, и на пробегавших горничных, на шарманку, наигрывающую романс под вечер осенью ненастной, и на оборванного малого изо всей силы аккомпанировавшего этой песне на бубне. Из-под ворот в это время выходила Марья Ивановна. Подметкин тотчас же встрепенулся и побежал на лестницу. Когда она начала всходить по лестнице и увидала Подметкина, тотчас же покраснела, потупилась и остановилась. Она не могла решиться, идти ли ей вперед или сходить обратно. Подметкин не двигался с места и смотрел на нее. Она была действительно хороша собой. Лиловая шляпка, беленькое ситцевое платье и драповый бурнус как нельзя более шли к ней. «Оставьте меня, пожалуйста, дайте мне пройти», — проговорила она наконец, бросив на Подметкина умоляющий взгляд. «Проходите, Марья Ивановна, я вышел сюда вовсе не за тем, чтобы что-нибудь сделать вам или не пропускать вас пройти. Я совсем за другим вышел, Марья Ивановна». Она недоверчиво посмотрела на него и начала взбираться по лестнице. «Я теперь вам позволю, чтобы вы мне руки связали. Я, Марья Ивановна, вышел сюда за тем, чтобы попросить у вас прощения за мои дурацкие обращения. Простите меня, дурака, я совершенно не знал вас, Марья Ивановна, потому так и поступил». «Бог вас простит, какие вы, право, странные», — проговорила она, поравнявшись с ним, и остановилась. «Не сердитесь на меня, пожалуйста, бить меня следует, да бить-то некому. Я давно хотел у вас прощения просить, да нигде вас встретить не мог». «Я на вас вовсе не сержусь. Только мне тогда обидно показалось, что вы меня, бог знает, за какую девчонку приняли». «Так значит, вы на меня не сердитесь?» «Ну, я же вам сказала, что нет». Подметкин повеселел. «Марья Ивановна, удостойте взглядом, подарите улыбкой». Галантерейность снова начала проявляться в нем, но он уже сдерживал ее. При этих словах она улыбнулась. «Ну, вот так! Теперь словно рублем подарили! Прощайте, не сердитесь, а я уж попрошу кого-нибудь из приятелей, чтобы они побили меня за мою провинность!» Она начала взбираться наверх. Повеселевший Подметкин вошел в комнаты. Теперь на душе у него было легко. Прошло 3 недели. В это время много дум перебывало в голове Подметкина. Часто ему думалось, как бы хорошо было, если б я не был женат. Женился бы я теперь на Марье Ивановне, наняли бы квартиру и зажили бы припеваючи. Кажется, ничего бы для нее не пожалел. То вдруг ему виделось во сне, что он вовсе не женат и не был женат, а холостой. Он просыпался, и действительность разочаровывала его. Подметкин был не злой человек, но часто подумывал о жениной смерти. Он желал ее, в ней он видел свое счастье. Желание это еще больше начало разжигаться при виде Марьи Ивановны, а видел он ее на лестнице довольно часто. Она останавливалась иногда и разговаривала с ним. Обращение свое с нею он изменил совершенно и даже сумел себе снискать расположение ее тетки Марины Поликарповны. Та не знала, что он женат, и начала на него смотреть, как на выгодного для племянницы жениха. Марья Ивановна тоже ничего не знала о его женитьбе. Июня 17-го Марина Поликарповна была именинница. Накануне этого дня, возвращаясь от всенощной, она встретила на лестнице Подметкина, он сидел на обычном своем месте на окне, и пригласила его к себе на именины, на чашку чаю. Подметкин очень обрадовался этому новому знакомству и обещался быть всенепременно. На другой день, как только исправил он свои дела по конторе, то есть сходил на почту, в гостиной на Апраксин за получением денег, на биржу к старости и к экспедитору, тотчас же начал сбираться на именины. Сборы эти были довольно продолжительны. Сально-присально намазал он себе голову гвоздичной помадой, расчесал свою бородку, несколько раз чистил сибирку и повязывал галстук, и, наконец, собрался. — Я пойду, Степан Иванович, на именины, — сказал он своему товарищу-артельщику. — Куда это? — по обыкновению угрюмо спросил тот. — К Марине Поликарповне, полковницкой экономке. Я у хозяина спрашиваться не буду, потому, ежели понадоблюсь, то кухарку можно послать, здесь недалеко. — Ну, ступай, — как-то двусмысленно посмотрев на него, проговорил Степан Иванов. Хотя нужно было только подняться 15-16 ступеней, однако Подметкин для шику надел шляпу. Отправляясь, он захватил с собою что-то тщательно завернутое в бумагу и обвязанное тесемкой. Это был подарок для Марины Поликарповны — шерстяной платок, который он купил сегодня на Апраксином, когда ходил туда за получением. Для поддержания знакомства он не пожалел даже и 3 рублей, заплаченных за него. Гости у Марины Поликарповны были все в сборе, когда явился Подметкин. Они сидели в маленькой однооконной комнате, меблированной столом, несколькими стульями, комодом и кроватями Марины Поликарповны и Марьи Ивановны, на стене над которыми висели, как колокола, накрахмаленные юбки и платья хозяек, завешанные простынями от мух и пыли. На столе стояли самовар, кофейник, чайный прибор, полуштов с водкой, бутылка хересу и тарелки с вареньем, сухарями, булками, ветчиной, мармеладом и прочими яствами. За столом помещался краснолицый мужчина лет под 40 в серой сибирке. Он пил чай, по временам подергивал свою клинистую бородку и отирал руки о голову. От него так и несло коровьим маслом, которым была вымазана его голова. Другие гости были. Женщина в мятом чепце с оранжевыми лентами и с ребенком на руках, который сосал мармеладину и ревел на всю комнату. Отставной солдат, вроде департаментского сторожа с нашивками на рукаве. Молодая деревенская баба в розовом ситцевом сарафане и бумажном платке на голове с изображением на нем скачущей во всю прыть пожарной команды и 2 жеманные горничные с губами, сложенными сердечком. Вошедший Подметкин подошел к хозяйке. — С ангелом, Марина Поликарповна, честь имею вас поздравить. Пожалуйте, — проговорил он и подал ей пакет. — Ах, да что это вы? — Напрасно беспокоитесь, Павел, как по отчеству-то все забываю. — Герасимович. — Напрасно, Павел Герасимович. Ну, к чему это изъянится? — Помилуйте, это даже и разговоров не стоит, такие пустяки. Да что ж пустяки-то, какие же пустяки? — проговорила она, развязывая пакет. — Ой, смотрите на милость, шерстяной платок. Ну, как же вам не стыдно дарить меня старуху такими подарками? — Ничего-с, носите на здоровье. Женщина в чепце с оранжевыми лентами тотчас же подбежала к платку и с самым язвительным завистливым взглядом начала рассматривать доброту. — Ну уж, коли так, так спасибо. Позвольте мне, старухе, за это поцеловать вас, — продолжала хозяйка. — Я думаю, с молоденькими-то приятнее было бы целоваться. До этого ведь вы, как мухи до сахару падки, молодые люди. Подметкин три раза приложился к рыхлым щекам Марины Поликарповны. — Садитесь, пожалуйста. Маша, дай сесть на стулик Павлу Герасимовичу. — Не извольте беспокоиться, Мария Ивановна, я вот здесь на кроватку сяду, — проговорил Подметкин, раскланиваясь с именинницей. — Честь имею вас поздравить, — добавил он. — Благодарю вас. Садитесь, пожалуйста, здесь на стул. Я только так присела, мне по минуту по хозяйству нужно. Не садитесь на кровать, там все в пуху перепачкаетесь. — Ничего-с, пух не смола, как пристанет, так и отстанет, — отвечал Подметкин, машинально отер рукавом шляпу и, поставив ее на подушку, сел на кровать. — Это ваша постелька, Марья Ивановна? — Моя-с. — Еще приятнее, значит, сидеть будет. — Маша, да что ж ты в самом деле? Угощай Павла Герасимовича! — вскрикнула Марина Поликарповна, все еще занятая до сих пор рассматриванием платка. — А вы чего пьете-то? Водочки или хереску? — Чего угодно, все равно-с. Только, право, напрасно беспокоитесь. Лучше водочки-с. — Русскому здоровее водка, — проговорил до сих пор молчавший солдат. — Это точно-с, потому водка даже от разных болезней помогает, в разные мази даже идет. — Да как же, не только что в мази, а даже во все лекарства, — продолжал солдат. — У нас в полку был один солдатик, он из татар, крещенный только, так от всех болезней водкой лечил. Бывало, велит водкой с порохом натереться и водки выпить, и в 2-3 раза как рукой снимала. Их доктору, бывало, не идут, а все к нему. Разве уж начальство заметит, так к доктору пошлет. Даже офицеры у него лечились. Одного капитана он у нас от ломоты в груди вылечил. Лошадь ему под сердце копытом ударила, так выпользовал. — Да, это так. Только кто ее водку-то во множестве пьет, так она вред человеку приносит, — вмешалась в разговор Марина Поликарповна. — Ничего-с, ежели чистая водка. Вот когда мы в Малороссии стояли, там ведь чистая водка, как масло какое. Солдат даже чмокнул губами. — Так у нас один солдатик по штофу в день выпивал. Марья Ивановна поднесла Подметкину на подносе рюмку водки. Он еще раз поздравил ее с именинницей и выпил. — Вот, закусить, пожалуйте, ветчинки, вареница. — Закушу-с. — Ну уж, Павел Герасимович, как вы мне этим платком угодили, право? — говорила Марина Поликарповна, вдоволь налюбовавшись платком и кладя его на комод, на котором были расставлены другие подарки. Сахарница, две аппетитные чашки и тарелка с изображением разрезанного яблока и кисти винограда. — Вот видишь, Машенька, сон-то в руку, что я тебе давеча рассказывала. А я видела сегодня во сне большую собаку, будто я бегу, а она за мной и схватила меня за ногу. Когда собаку видишь во сне, так это непременно или к письму, или к подарку. Вот за это самое место так и укусила. Старуха указала, за какое место ее укусила собака. Марья Ивановна покраснела, а горничные захихикали. — Нет, ежели собаку укусит, да ее шерсти к больному месту не приложишь, так долго болеть будет, — рассказывал солдат. — У нас одного солдата укусила собака за ляжку, да и убежала, так тот, почитай, более месяца прохворал. Подметкин пробыл на именинах часов до 9, выпил еще 3 рюмки водки и развеселился. шутил с Марьей Ивановной, с горничными, подчивал водкой бабу в платке с пожарной команды и целовался с нею. — Ой, чтоб тебя, полно, безобразник этакий, оставь, — говорила та, отмахиваясь от него. — Ничего, тетка, тебе не зазорно, ты в замужестве состоишь. Вот им так дело другое. Да я и до них доберусь, ежели им только противно не будет. В 9 часов Степан Иванов прислал за Подметкиным. Тот начал прощаться. — Ой, куда это вы? Посидите еще, — говорила Марина Поликарповна. — Невозможно-с, хозяин требует. — Так приходите после, как справитесь. — Ежели справлюсь, так забегу. Прощайте. Он ушел. Через 30 минут Подметкин управился с делом и снова пришел наверх. Гости уже разошлись. Последними уходили 2 горничные и, прощаясь, целовались с Мариной Поликарповной и Марьей Ивановной. — Вот тебе и на! Гости со двора, а я на двор! — проговорил он, входя в комнату. — Милости просим, милости просим. Что ж такого? И они бы посидели, да нельзя, только до 10 часов отпросились, — говорила Марина Поликарповна. — Да как же-с? Стало быть, я как перст один останусь. Вот скажут, до госпища дорвался, так и не выживешь. — Прощайте, Павел Герасимович, — говорили уходящие горничные. — Прощайте, счастливого пути. Желаю по дорожке вам попутчиков найти, чтобы не так уже и страшно домой было идти. Не утерпел и таки сгалантерейничал он, обращаясь к горничным. — Садитесь, Павел Герасимович, садитесь, — проговорила Марина Поликарповна по уходе гостей. — Да, право, совестно. Надо бы уж мне и честь знать. — Да что ж тут есть худого-то? И они бы посидели, да нельзя им. А комнату своего, вон, что с бородкой-то, я сама выпроводила. Он, знаете, как переложит лишнее, выпьет, сейчас в мрачность начнет входить, и тогда с ним просто беда, дебош может поднять. Уж он и то начал входить. А Дмитрий Гаврилович, солдат-то этот, он уж у меня с 3 часов сидел. А мы вот с вами сейчас кофейку попьем. — Маша, пойди-ка, свари-ка кофею. Я в хлопотах-то с гостями ни одной чашки не выпила. — Ну вот, видите, значит, мы вам помешали. — Да разве вы одни? Гостей-то у меня с утра 15 человек перебывало. Вот мы с вами теперь выпьем по чашечке, по другой. Или, послушай, Машенька, останься-ка лучше с Павлом Герасимовичем, а я сама сварю кофе. Вам с молодой-то приятнее сидеть будет. Любезно добавила она и, вооружившись кофейником и кофеем, ушла на кухню. Подметкин и Марья Ивановна остались одни. Он молчал, она тоже не находила разговору. — Выкушайте еще рюмочку водки, — предложила она ему наконец. — Не могу-с, я и то уж много пил. — Ну, выкушайте. — Хорошо, извольте. Только на это мы свое условие предложим. Марья Ивановна, дайте вашу ручку поцеловать. Вот тогда я и выпью за ваше здоровье. — Ох, что это вы? — проговорила она, вся зардевшись, и спрятала руки. — Ну что ж, идет так-с или не идет? Я уж теперь своим рукам воли не дам, проучен от вас. — Ах, ну что вы, какие права? — Какой-с? — Ровно такой-с, как и все. — Ну что ж, дадите? — Берите, только скорее. Подметкин взял ее руку и поцеловал. — Вот ручка так ручка, что твой бархат ливанский. Экой вы розанчик, Марья Ивановна. Чем больше на вас смотришь, тем больше любуешься, — говорил он, не оставляя руки. — Марья Ивановна, скажите одно слово. «Пошли бы вы за меня замуж, да или нет?» — бухнул он вдруг. «Ах, что вы это, Павел Герасимович?» Она покраснела еще больше. «Да или нет?» «Право уж не знаю. Пошла бы, только как тетенька». «Значит, я теперь самый несчастный человек. Тетеньке об этом знать не нужно-с. я бы на вас женился, моя дорогая, да нельзя, моя голубка. Видно уж, доля моя такая, что не могу я иметь подругу по сердцу. А уж как бы зажили-то, — говорил Подметкин, и на глазах его блестели слезы. Он отер их рукавом. «Эх, ма, вот уж теперь выпью рюмку, выпью только с горя, Мария Ивановна, с горя, а уж после за ваше здоровье!» Он залпом выпил рюмку водки. Мария Ивановна молчала. Она глядела на него и не могла понять, к чему велись эти разговоры. «Ну, теперь как будто повеселее, как рюмку выпил. Вот, Мария Ивановна, отчего пьяницы пьют, они горе запивают. Ну, а теперь за ваше здоровье!» Он выпил еще рюмку. «А какое у вас горе, Павел Герасимович?» — робко спросила она, оправясь от смущения. «А такое горе, которому и помочь нельзя, ни черта, ни дьявола нельзя сделать. Такое, которое меня будет мучить всю жизнь мою, как змея лютая будет сердце сосать. Одно только может снять сердце моего горя, ежели она, разлучница, умрет. Марья Ивановна, ведь я женат, вот какое мое горе!» «Да что вы говорите, полноте!» — проговорила она, побледнев. «Женат-с! 5 лет уже женат. Ребенок у меня даже есть. Жена моя в деревне. А ведь от живой жены я не могу жениться на вас. Вот мое горе. Вот что меня поедом ест». Подметкин заплакал. «Не плачьте, пожалуйста. Нехорошо. Сейчас тетенька войдет», — говорила Мария Ивановна. «А что же ваша жена? Старая?» «Молодая и даже красивая. Да что ж мне делать, коли она мне не по сердцу? Коли приезжая на суда, так я и глядеть-то на нее не смогу. Ведь она же баба как есть, слова путного сказать не умеет, а я уж все мало-мало образовал себя. Ну, оставимте этот разговор. Что и толковать, коли помочь горю нельзя?» — закончил он, махнув рукой. Он отер глаза платком. Вошла тетка, она внесла кофейник, и началось кофеепитие. Выпив чашку, Подметкин простился и ушел к себе вниз. Степан Иванов спросил его кое-что о гостях, он ответил 2-3 раза не в попад и завалился спать. Описывая биржевые артели, читатели, я до сих пор еще только раз, и то мимоходом, заглянул на артельную квартиру. А так, заглянем-те теперь и проследим-те их рабочий будничный день. На артельной квартире живут только одинокие артельщики, не имеющие места при конторах и работающие на бирже, да иногда староста и писарь. 4 часа утра, понедельник. Солнце еще косвенно бросает лучи свои и золотит ими только крыши домов да купола церквей и колоколен, а уж на артельной квартире началось движение. Встала кухарка и, почесываясь, набросила на себя сарафан, помолилась в угол на икону и начала ставить самовар. Мощными руками подвинула она к печке огромный самовар. Такой самовар, какой обыкновенно возят с собой официанты на заказные обеды и вечера, влила в него 2 ведра воды, потом, положив уголья, зажгла их, наставила трубу и, позевав, снова улеглась на свою постель. Кухарка недолго лежала, самовар зашумел, она встала и пошла будить артельщиков. Позевывая, почесываясь и потягиваясь, начали вставать артельщики, крестились на образа, натягивали на себя будничные одежды и выходили в кухню умываться. «Вылик мне, Аксинюшка, на голову ковшик водицы», — говорил один артельщик с опухшим лицом и красными глазами. от него так и несло перегорелым вином. «Ох, как скверно! Голова так и трещит, словно надвое расколоться хочет!» «Эк тебя, Прохор Михайлович, угораздило! Господь с тобой, право! Не, что можно так напиваться!» «Да что делать, Аксинюшка, что делать? Вчера подпил на все это проклятая артельная пирушка. Ох, как трещит! На силу поднялся с постели. Полей же скорее на голову-то!» Сердобольная кухарка берет ковш воды и начинает ему лить на голову. «Ой, вот так! Ой, вот так! Словно как будто ожило маленько. Вылей-ка, умница, еще ковшичек!» Кухарка вылила еще ковш. «А что, скверен я вчера, Аксинюшка, пришел?» — спрашивает он, утираясь полотенцем и фыркая. «Вишь тебя, даже и не помнишь. Как же не скверен, коли свои квартиры найти не мог, в чужие двери лез. Соседи на силу тебя выжили, за дворником хотели посылать». «Ой, ничего не помню. Ну вот хоть убей, ничего не помню». В кухню входит еще артельщик. «Что, брат Прохор Михайлович, трещит?» «Ой, трещит. И у меня, брат, тоже. Никогда после водки не нужно пивом напиваться, вот от того и ломает. Дернуло нас это в портерную зайти». «Ой, уж и не говори». Он махнул рукой. «А только вот что я тебе скажу. Я твою манеру знаю. Не опохмеляйся, а то опять закрутишься». «Да ну, следовало бы. По крайности, облегчишь себя. Да ведь на старые-то дрожжи хуже разведет. Какой же ты будешь работник после этого? Заработка-то теперь летняя, штраф 3 рубля. Что за охота, как поставят?» Артельщики оделись, самовар вскипел. Иные подходили к шкафчикам и опохмелялись по маленькой. Началось чаепитие. Артельщики обыкновенно пьют чай партиями по трое, по четверо. — Чей черед сегодня нас чаем-то поить? — спрашивает молодой артельщик. — Ваврюхин, вчера я мой заваривал, в субботу ты, а сегодня его черед. Гаврюха, ступай заваривай. — Да не ж мне сегодня, братцы. — А то кому же? Известно, тебе. Вишь, жила московская, оттянуть хочет. Гаврила ушел в кухню. К самовару, как к неисчерпаемому источнику, то и дело подходили артельщики и нацеживали чайники. — Я, брат, сегодня чаю не буду пить. — Отчего? — Да после вчерашнего я и капли горячего в рот не могу взять. Спалит. Я вон все водой отдуваюсь. Пускай вон Михаил за меня пьет. У них трынка разрознилась. Мишка, пей за меня сегодня чай, я не буду пить. — Ладно, спасибо вам, — ответил Мишка. В зале собрания часы пробили 5. Пившие чай заторопились. Начались разговоры об ужине. В летние месяцы артельщики не обедают, а только ужинают часу в 9 вечера. В продолжении же дня питаются сухоедением в виде спек с колбасою, с ветчиною и крутыми яйцами. Все это покупается у саечников, целый день стоящих у таможни. Саечники эти, и кроме вышеозначенного сухоедения, держат борщ, разные супы, бифштекс, жареных куриц и телятину. Яства эти покупаются иногда таможенными чиновниками и экспедиторами, которым некогда бежать домой обедать. «Что ж мы сегодня ужинать-то будем?» — спрашивают друг у друга артельщики. «Вчера я свинины на щи купил, да кашу. А уж, братцы, какое ж я масло вчера по 22,5 взял, что твое сливочное? Чудо!» «Да что ж все щи со свининой, да щи со свининой? Уж надоели они мне. Что-нибудь другое?» «А то каких ж тебе еще раз насолов-то нужно? Вот в четверг твой черед будет нас кормить. Так покупай говядины на суп, да курицу на жаркое. Не бойся, не обидимся, ничего не скажем, а еще поблагодарим. — Еще бы. Я знаю, вы на чужой каравай рады рот разевать. — Братцы, не примите ли меня в партию? Мне не с кем есть. Компания наша расстроилась, остался я до Павлуха. Тот к Сырниковым братьям пристал, а я один остался. — Ну что ж, примите его. — А, пожалуй, немного ли нас будет-то? — Да что много, всего-то 7 человек. — Ладно, принимаем. Значит, Гаранька наш. Артельщики засбирались на биржу. Живо надели они сверх сюртуков и сибирок передники, ради шику подоткнув один конец за пояс и прицепив в боку свои доспехи, жестянку, крюк и медную иглу для сшивания рогож, вышли из квартиры. Вот идут они по тротуару первой линии. К ним то и дело примыкают другие артельщики. Это женатые, живущие на своих квартирах. Островской житель, завидя их, уж, наверное, сойдет с тротуара. Он знает, что артельщики ни за что не уступят ему дороги. Поравнялись с церковью Екатерины Великомученицы и начали креститься. Помолились, идут далее. Некоторые заходят под вывеску «Распивочно и на вынос», выпьют осьмушку и догоняют собратьев. Вот и биржа. Пришли к артельному образу, помолились и сели около него на скамейке. У кабака около университета стояли уже паденщики и так называемая ножовая артель в самых разнообразных костюмах. Ножовой артелью называются паденщики, соединившиеся в артель. Эта артель состоит больше из выгнанных артельщиков биржевой артели. Они знакомы с биржевыми работами и потому охотнее принимаются артельщиками и получают больше обыкновенных паденщиков. Здесь мелькали и солдатские кепи, и круглые плюшевые шляпы без дна, и таковые же с дном, но без полей, сибирки, пестрединные халаты, опорки, лапти и даже та натуральная обувь, которая в носке не уступит никаким двойным английским подошвам. Среди них шмыгали артельные старосты и писаря и нанимали их. Некоторые из нанятых, которые были маломальски знакомы старости, выпрашивали у него 4 копейки вперед и тотчас же несли их в кабак. Закопченная и захватанная руками дверь то и дело отворялась, хлопала, визжала своим блоком в виде кирпича в тряпице и принимала желающих усладить себя известную жидкостью, носящей название малороссийской, бальзамной, крымской и чуть ли не лекарственной, лечащей от всех болезней. Мало-помалу к образу собралась вся артель, работающая на бирже. Староста с писарем подрядили паденщиков, идут к артели, а за ними двигается разношерстная толпа, решившихся за 30-40 копеек весь день волочить тележку и вкатывать, и втаскивать во второй этаж погауза бочки и ящики, наполненные товаром.